Итак, кто помнит, о чем мы говорили на прошлом служении? Картинки запомнили, да? Такая змеюка была. Зубик там такой колоритный, да? Ядик там был. А на прошлом, на позапрошлом служении? Исповедание, да? Скажите, каким органом мы исповедуем и каким органом мы яд пускаем? Давайте мы все дружно покажем этот орган. Не стесняйтесь. Даже этот, как его, Эйнштейн сфотографировался с вытянутым языком. Да нам тоже можно. Тем более никто нас не снимает. Итак, очень интересный орган. Сегодня мы поговорим о том, как господство Иисуса Христа, Царство Божие, может прийти в нашу жизнь в сфере наших слов. Вы знаете, что человек, он похож... Человек — это непростое существо. Даже одноклеточное создание, как говорят, примитивный организм, далеко не примитивный. Есть такие бактерии, которые могут в воде... У них там моторчик есть сзади, так сказать, биологический. И они могут плыть, крутя таким хвостиком. Если не ошибаюсь, это было 12 тысяч оборотов в секунду. Я могу ошибаться. И суть в том, что если бы бактерию увеличить до наших размеров, чтобы мы могли понять скорость, как она плавает, если бы бактерию увеличить до наших размеров, и вязкость воды была бы тоже увеличена до наших размеров, то это все равно, что это существо плавало бы в меду застывшем со скоростью 60 км в час. Представляете? 60 км в час в застывшем меду. Вот это идея, как бактерия, примитивный организм создан, да? Но человек тоже создан непросто. Мы понимаем, что у нас есть много вещей в жизни. И когда мы приходим к Иисусу Христу, Бог хочет спасти, освободить и исцелить все в нашей жизни. Он хочет спасти нашу семью. Мы тоже этого хотим, потому что они на нас сильно влияют. Когда они спасенные, то достают. Когда спасенные, то благословляют. Плюс-минус, да? Ну и переживаем, чтобы они в ад не попали. И вообще за жизнь, за будущее, особенно родителей, за детей. Но ведь это же не все, что Бог хочет сделать. Бог хочет спасти наше здоровье. Правда? Это другая сфера. Это как бы разные комнаты. Бог хочет спасти наши финансы. Бог хочет. Библия говорит, что земля обетованная — это земля, где течет молоко и мед. Молоко и мед — это хорошая пища. Если она течет, значит, ее много. Не то чтобы Бог всем обещал 600-й Мерседес, но Он обещал сытую жизнь, сладкую жизнь. По крайней мере, если мы живем в послушании. Это отдельная комната. Мы берем сферу наших эмоций. Что творится в твоем и в моем сердце? Мы, бывает, переживаем много в жизни, много боли, много страданий. Бог хочет утереть всякую слезу. Он это обещал. Что-то Он сделает на небе, но что-то Он хочет сделать в этой жизни. Это еще отдельная комната, правда? И мы можем говорить много-много-много, что Бог хочет сделать. Взаимоотношения с супругом хочет исцелить, с детьми, на работе, наше призвание, наше достоинство, наше чувство самоуважения, чтобы мы реализовали свои дары и таланты. Все это, если мы представим человеческую жизнь как большой такой дворец, это отдельные комнаты в этом дворце. Наши разные сферы жизни. И вот в эти комнаты, в эти двери, есть коридор. И у коридора тоже есть дверь. И вот этот коридор — это наш язык, наши слова. Библия говорит, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Во все комнаты, которые есть в нашем доме, ведет коридор наших слов, ведет коридор нашего исповедания, что мы говорим, с чем мы соглашаемся, что выходит из наших уст. Библия говорит, что нашим языком управляет Надя на видео. Спасибо. Библия говорит, что управляет нашим языком и что мы, когда мы управляем своей жизнью через язык. Вот давайте немножечко еще повторим, что говорил Иоанн Креститель. Повторим. Луки, 3 глава, 17 стиха. Я верю, что в это время Евангелие от Луки, 3 глава, 7 стиха. Я верю, что в это время нам нужно глубоко обратиться и поисследовать, как все начиналось, как начиналось служение, где был заложен фундамент. Мы видим, что перед пришествием Иисуса Христа, перед началом Его служения на землю, был служитель, который готовил для Иисуса путь. И мы видим, что потом Иисус практически не занимался тем, чем занимался Иоанн Креститель. Он строил на этом фундаменте, на этом основании, и он мог делать это быстрее и проще. И там, где люди отвергли Иоанна, в общем-то, они отвергли Иисуса Христа тоже. Фарисеи отвергли о себе волю Божью, не крестившись от Иоанна. И они же и распяли Христа. Иисус их в этом обличал. Поэтому служение Иоанна для нас важно. Нам надо понять, что он говорил. Мы уже читали, давайте мы повторим. С 7 стиха я прочитаю у вас в конспекте покороче, чтобы попало на один лист. Я прочитаю с 7 стиха. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: порождение ехиднины». Мы вчера уже, не вчера, в прошлое воскресенье видели, как оно выглядит. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть мы понимаем, что будет гнев Божий, и люди должны бежать от него. Бежать и спасаться, потому что пока яд в нас живет, в смысле мы им отравляем других людей, за это может быть гнев Божий. Нам надо с этим разобраться. Он дальше говорит, 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Мы понимаем, что такое «отец у нас Авраам». Что это значит для еврея? Мы – Божий народ. У нас знаменитое прошлое, у нас богатое духовное наследие. Как некоторые люди с гордостью говорят: «Я православный, у меня папа был православный, дедушка был православный, вся семья православная», или там старовер. Иоанн Креститель говорит: не надо говорить о вашем духовном наследии, не надо говорить о принадлежности к церкви, не надо говорить о принадлежности к Божьему народу. Надо что? Надо сотворить достойный плод покаяния. То есть Бог, Он может взять любого мертвого духовного человека, любой камень, сделать из него ребенка Божьего. Мы понимаем. То есть Бог работает индивидуально. Он не смотрит на наших родителей, прародителей, на нашу вчерашнюю жизнь. Он смотрит на нас сейчас. Слово «сотворить» означает «сделать». Сделать. И что делали евреи, когда пришел Иоанн Креститель? Они приходили, они рассказывали перед людьми свои грехи, перед Иоанном в основном, потом перед его учениками тоже. И потом они крестились в знак того, что они хотят оставить старую жизнь. И Иоанн провозглашал, что ваши грехи прощены. Вы их исповедовали, Бог вас простил. Готовьтесь, придет Мессия, Он будет вести вас дальше. И когда люди после крещения выходили, ну, грешить-то нельзя. А что делать-то? И они спрашивали Иоанна, 10 стих почитаем. И спрашивал его народ, что же нам делать? 10 стих. Что же нам делать? Этот вопрос у вас посередине написан в конспекте большими буквами. Я надеюсь, что все видят. Что же нам делать? Христианская жизнь не должна быть теорией. Христианская жизнь должна быть практикой. Пока мы живем в теории, мы похожи на кого? Кто живет в теории? Кто жил в Ветхом Завете в теории? А? Фарисей, да? То есть что они делали? Они знали хорошо Писание, даже наизусть многие знали. И в синагогу в субботу они приходили, и они рассказывали людям, что люди должны делать. Но они это не делали. Они учили, да. Мы сегодня поговорим об учителях, и мне тоже достанется, потому что я тоже среди них. Тем не менее, что делать? Я хочу призвать каждого из нас, чтобы наша христианская жизнь заключалась в слове «делать». Делать то, что делает, то, что повелел Иисус. Чем больше мы делаем, апостол Иаков говорил, «Покажи мне веру твою из дел твоих, без дел твоих, а я тебе покажу веру мою из дел моих». То есть как проверилась вера Авраама, помните? Он должен был послушаться Бога. Ну, до этого не дошло, слава Богу. Но Бог проверил, послушается или нет. Причем это было не первое повеление, это было четвертое повеление Аврааму. Если мы будем смотреть, то повеления, они под тяжестью увеличивались. Первое повеление было такое общее. «Выйди из своего там народа, дома и пойди, куда скажу». В то время GPS не было, карт сателлитных тоже не было. Поэтому Бог сказал, выйди, а я тебе покажу. И он пошел в послушании Богу. И где-то какое-то послушание каждый человек оказывает, когда он принимает Иисуса в свое сердце. Это первые шаги. Но потом идут следующие. Мы видим, что Бог время от времени говорил Аврааму что-то еще. Ты должен следующий уровень послушания. Там про обрезание, предпоследний, третий уровень был про обрезание. И четвертый уровень Бог испытал Авраама, насколько сын полученный дороже, чем Бог. Такое тяжелое испытание. Насколько служение наше дороже, чем Бог? Насколько работа наша дороже, чем Бог? Насколько ответ на молитву и так далее дороже, чем Бог? Но суть в чем? Авраам доказал, что он верующий своими делами. И это не были какие-то великие дела. Он взошел на гору Эверест. Я имею в виду там, в спортивном смысле или в финансовом смысле. Это были дела послушания, великого послушания, особенно в конце. Итак, народ спрашивал, что же нам делать? И здесь даются советы простые, и я вам скажу, что они знали эти советы. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же. Евреи знали, что нужно бедных поддерживать. Это для них не было великим и новым откровением. Вдруг они никогда об этом не слышали. Иоанн тут пришел и сказал, если у тебя немножко есть лишнего, поделись. Они знали. Бог возвращает нас на азы, Бог возвращает нас к простому. Бог показывает, вот что надо делать. Пришли мытари креститься, это сборщики налогов, такие легальные рэкетиры, и сказали им, учитель, нам что делать? Они вообще чувствовали себя плохо, потому что они же-то были пред евреями-то грешники. Согласитесь. Но евреи чувствовали тех мытарей, которые из их народа были, как предателей. Что делать? У нас работа такая, мы не знаем, что делать. Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. То есть будьте в рамках закона, не допускайте коррупции. Он не сказал, бросайте свою работу, там, идите с протянутой рукой на улицу. Нет, он сказал, будьте честными. Спрашивали его также воины, а нам что делать? У них вообще интересное положение, у воинов. И опять он их не сдвинул с их позиции, но он сказал, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Будьте довольны своей зарплатой. Быть довольным зарплатой, пенсией. Как тяжко быть довольным. Знаю, дорогие. Ой, знаю. Это тяжело. Но это повеление Иоанна Крестителя, понимаете? Что нам делать? Быть довольным тем, что есть. Помогать слабым, помогать бедным. Что нам делать? Сегодня мы немножко поговорим о господстве Иисуса Христа в наших словах. Раз уж мы затронули змеиный яд, нам надо же как-то от яда-то избавляться, потому что он же так просто оттуда никуда не денется. Давайте мы подумаем. Хотим ли мы, чтобы Иисус был господином всего коридора, который ведет ко всем комнатам в нашу жизнь? Да? Ну, надо только ему разрешить. Причем это не значит, что у нас сразу порядок в этом коридоре будет. Иисус купил наш дом, купил наше здание. Спокойно, спокойно. Купил наш дом, купил наше здание. Он владеет, но он теперь говорил, пусти меня в область твоих слов. Вы согласны сказать со мной молитву, чтобы Иисус стал господином наших слов? Согласны? Давайте вместе скажем. Господь Иисус, мы просим Тебя, чтобы Ты был господином наших слов. Аминь. Итак, что делает хозяин, когда он приходит и видит не очень убранное помещение? Если хороший хозяин, что он делает? Убирает. Знаете, когда заходишь иногда в какое-то не очень убранное помещение, ты понимаешь, что некоторые вещи убрать легко. Взял какой-нибудь там старый, разваленный, не знаю, комод и выбросил. А некоторые вещи убирать очень трудно. Если, например, пролилось какое-нибудь варенье, и оно прилипло к полу, и оно пропитало, например, что тут у нас, паркет, и оно еще подгнило и подвоняло, и там еще всякая живность завелась, то это убирать довольно сложно, и так уж совсем момент умора не получится. Вот у нас профессионал сидит. Лучше меня знаете. Что есть то, что можно быстро убрать, а есть то, что быстро убрать не получится. И надо поработать, и, может быть, даже часть пола поменять, потому что если оно уже туда пропиталось, то смыть-то смоем, а пятно-то останется. Да, и еще и пованивать может будет, смотря чем мыть, конечно. Но Иисус, Он профессионал. Он недаром ноги ученикам мыл. Он показал, что мыть Он умеет. И что Его не беспокоит никакая грязь, потому что вы же понимаете, что ходили-то они по дорогам, тогда же не на машинах люди ездили по дорогам. На чем ездили? На ослах, на верблюдах, на конях. Что делают животные, когда они едут по дороге время от времени? Правильно. То есть некоторые из ребят могли попасть по дороге в соответствующее произведение. И вот они приходят все такие гордые и сидят, и оно же ж пахнет, они же раньше возлежали же за столом. Понимаете? Но они же все такие гордые, они же даже себе не помыли ноги. Не говоря о том, чтобы ближнему помыть. И вот они лежат. И вот оно пахнет. Понимаете? Но Иисус не гордый. Иисус смиренный. И он берет и начинает вымывать. И народ был в шоке. И так же, как он вымывал ноги своих учеников, он может вымыть наше сердце, он может вымыть наши слова. Давайте мы сейчас посмотрим Иакова, 3 главу. Это, кстати говоря, брат Иисуса Христа написал. То есть он рос с ним, он не сразу покаялся, но во время Пятидесятницы он уже был в церкви. И потом он стал пастором Иерусалимской церкви. И он был очень знаменитым среди христиан из-за того факта, что он знал Иисуса с детства. Но интересно, что он особо об этом не проповедует, что он знал с детства. Но знаменитым был. Итак, читаем. Иакова 3 глава с 1 стиха. Для меня особенно теплые слова. Когда мне Бог сказал, что я учитель, я порадовался. Но этот стих мне отрезвляет каждый раз, когда я его читаю или вспоминаю. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Почему? Одно дело человек делает неправильно, грешит там что-нибудь, а другое дело он учит одно и делает то же самое неправильно. Вы же понимаете, что осуждение-то больше будет. Так он еще и знает, так он еще и нам говорит, как делать надо. И у меня как раз на этой неделе была проверочная работа за прошлую проповедь про яд. И из 4 примеров я сдал только 3. 4-й пример мне не удался, потому что я не выполнил одну часть, о которой мы сегодня тоже поговорим. Вот. Но я признаюсь. Так что меня нельзя осуждать. А Бог меня простил. Читаем дальше. Почему? Почему осуждение? Ибо все мы много согрешаем. Это не очень радостное слово, когда апостол пишет в одном стихе «мы» и согрешаем, да еще и много. 2 стих. Это мне говорит о том, что если он себя включал в этот список, то мы себя вычеркнуть из этого списка не можем. Понимаете, да? То есть уровень Божьей святости, он больше, чем мы думаем. Нам нельзя никогда себе сказать: «Я достиг, я остановился, я больше не грешу». Как только мы так чувствуем, это хорошо, мы можем немножко насладиться Божьей свободой и радостью. Мы должны понимать, что есть следующий уровень Божьей святости, который нам еще не открылся. Когда мы ищем Бога, Он нам открывает следующий уровень. И дальше апостол Яков говорит такую вещь. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Это 2 еще стих. Кто не согрешает в слове, скажите мне, пожалуйста, кто из вас может обуздать свое тело всегда? Было бы классно, да? И вот Иаков, он говорит такую вещь. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть мы понимаем, что самая высшая степень чистоты – это когда мы не грешим словами. К сожалению, очень мало я вижу стремления людей не согрешать в каждом своем слове. Потому что, ну, кажется, да что там, ладно. Тут такие проблемы, что там ляпнул что-нибудь, ну извините. Но Библия не говорит, что это так вот нормально. Бог признает нашу проблему, Но он не соглашается, чтобы мы оставались так. Он хочет вычистить этот коридор, потому что этот коридор ведет во все комнаты нашей жизни. Что мы говорим своими устами, потом влияет на все-все-все, что есть в нашей жизни. Давайте мы прочитаем дальше. То есть нам надо стремиться не согрешать в словах. Если мы согрешаем в словах, это уже красный сигнал. Не надо ждать, когда ты, ну не знаю, разругался с кем-то, курнул, блуднул, там, не дай бог, еще что-нибудь, да? Неважно, не надо ждать больших и ярких грехов, чтобы начать разбираться с собой. Соврал. Надо ждать, надо смотреть так, если в слове согрешаем, значит, мы уже где-то не туда поехали. Это, знаете, тут как санки, они стоят наверху горы. Представляете, санки, снежная гора, да? Согрешение в слове — это как немножко подтолкнуть санки. Казалось бы, немножко, что там, наклончик поменялся, ну там сантиметр. Ну что получается? Вот так получается, да? То есть нам надо разбираться со своими словами. А чтобы разбираться со словами, нужно разбираться с мыслями, с сердцами, с эмоциями, с переживаниями, с тем, что внутри происходит. Потому что если внутри уже полна коробочка, ты никуда не закроешь пробочкой. Вылетит пробочка и полетит дальше, да, в соседа полетит. Читаем. 3 стих. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Видео в студию. То есть чем они управляют? Как хлыст еще, да? Но поводьями управляют направлением. Шпоры просто на скорость влияют. Это как педаль газа, да? У лошади. Но все они управляют поводьями. Причем они держат эти поводья очень хорошо. И куда бежит лошадь? Куда ее управляют? Как вы думаете, сколько веса будет в этих лошадях, вот в каждой? Килограммов мяса и костей. Ну, короче, больше 100 по-любому. Да, то есть, что там спорить. 500 килограмм это, да, это, ну, разные есть лошади. Я понимаю, что пони есть, они, может, и поменьше весят. Но скажите, могут ли эти всадники своей собственной силой затащить лошадь, куда им хочется? Не могут, да? Но они знают, что рот — это очень чувствительная часть лошади. Лошадь не будет долго терпеть боль. Она повернет. Все, больше не включаем. Оставим так, пусть он остывает, и выключим. Раз, раз, раз. Не слышно? О, слышно. Рот — чувствительная вещь. Лошадь не будет терпеть боль, поэтому ею управляют. Вот у вас картинка есть такая, тут такой удалой молодец на не менее удалой лошади скачут в отпор. Эта картина... Как наша жизнь управляется нашими словами. Дальше картина. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». То есть мы видели, что корабль-то большой. Помните, регата была? Парусные корабли, большие были довольно, да? Можно ли этот корабль своими силами направить куда-то там? Ну, тяжко. Долго надо будет плавать и толкать. Может быть, и можно, если за ним угонишься. Но есть другой способ. Есть такое колесо. Штурвал, да. Паруса, да. Но в основном, конечно, современные, особенно корабли, они пользуются именно штурвалом. И снизу такая маленькая штучка, сравнительно маленькая, по сравнению с размером корабля. И вот куда эта штучка направится, туда корабль и поплывет, да? То есть мы понимаем, что, конечно, влияет ветер, влияет там, наличие ветра, отсутствие силы и так далее. Но направление определяется именно вот этой маленькой штучкой. Угу. Теперь нажмите на кнопочку и подержите. Вот-вот, серебристая кнопочка. Ладно. Можно, не надо, все. Итак, куда хочет кормчий? Кто такой кормчий? Рулевой. Навигатор. Да, или как это сказать? Лоцман, боцман. Штурман. В общем, есть человек, который хочет, чтобы этот корабль куда-то плыл. И все, что ему нужно сделать, это повернуть руль. И вся эта огромная махина, она повернется. Есть наездник, который хочет, чтобы лошадь куда-то повернула. И ему не надо двигать рукой в бок эту лошадь или там ногу поднимать, переставлять, да. Он просто так дерг. Внимание, вопрос. Вот-вот за нее-то потому и больно, что металлическая часть-то. Понятное дело, что не эта, которая сбоку, а внутри металлическая часть, которая это больно лошади делает. Почему она голову отворачивает? Вопрос. Кто ваш наездник? Знаете, как в знатоках. Внимание, вопросы. И пошла минута обсуждения. А? Что есть? Варианты? Обычно три варианта. Хотя на самом деле много бывает вариантов, кто наш наездник. Бог, дьявол — такие крайние варианты. Это как бы главный наездник. Да, он рулит большими руликами. Но бывают люди наш наездник. Мы иногда из-за того, что боимся людей, мы что-то не говорим или чего-то говорим под давлением людей. Бывает такое? А вот мама меня заставила, я сказала, а я не хотела. У кого было? А? Или папа там, или учитель в школе. Или друзья, наоборот, заставили, и я соврал. Да? И сейчас тоже ж не всегда наездник тот, кто надо, мы понимаем. Нам надо признать это. Нам надо признать, и нам надо попросить Господа Иисуса Христа, чтобы Он помог нам с этим. Он знает, что на нашей жизни люди ездили. И я хочу попросить сейчас, не знаю, получится ли такая сценка, Игорь и кто у нас может походить еще? Славик. Нет? Ты выступал уже. Рома выступал. Диана. Можем тебя попросить? Немножечко. Походи, да. Давайте, Игорь, вы будете корабль, а Диана будет рулить. Значит, кораблю мы зададим задание. Значит, цель, что надо прийти вот к этому, к этой колонне, да? Но рулить не может, только ходить. А рулевому мы скажем, что на самом деле нужно туда отвезти. Вот, Игорь, вы просто ходите, но вы как бы не мешаете рулевому. Вот куда рулевой будет двигать, туда двигайте. Но мы знаем, что цель тут, а рулевой будет вести в другую сторону. Давайте. Да? Я думаю, все понятно. То есть никакого варианта у корабля по-другому приехать куда надо, если рулевой рулит куда не надо. Спасибо, присаживайтесь. О чем я? Иисус хочет нас привести в исцеление. Иисус хочет нас привести в благословение. Иисус хочет нам дать победу. Иисус хочет дать ответы на наши молитвы. И финансы нам хочет дать. Он много всего хочет нам дать. Хорошего. Но Он говорит, чтобы прийти в благословение, нужно рулить туда. Руль у нас вот тут. И когда мы говорим неправильные слова, мы рулим не туда. И дьявол радуется, потому что мы не получаем Божье благословение. Потому что благословение там. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это если овца следует за пастором. А если овца следует за непастором, то она будет нуждаться. Мы понимаем, что вся наша жизнь, она рулится. Причем рулится она, если бы она только сейчас рулилась. Но сейчас мы уже, как христиане, мы уже так более-менее свои дела стараемся там как-то более правильно. Она же еще рулилась сколько лет до покаяния не в ту сторону? Много. Как там кто-то считал? Один, два и много, да? Вот она много рулилась лет до покаяния. 59 лет рулилась до покаяния. И рулилась, куда попало. И понимаете, что от всего вот этого-то остаются последствия. От всей нашей длительной истории остаются последствия. Иногда мы такого на себя порасскажем, такого нам пообещаем, что я никогда не буду больше публично говорить, я никогда больше никому не скажу там, или еще никогда там ни то не сделаю, да? Иисус говорил, не клянись вовсе. Мы так решаем, так ну прямо все, ну никогда. И потом мы чувствуем, что как-то не рулится нам в нужную сторону. Потому что где-то руль-то уже повернули, понимаете? Более сложная ситуация. Мы не просто сегодня рулим, мы всю жизнь рулили. То есть нам надо, может быть, разворачиваться. Как называется разворот в Библии? Покаяние. То есть нам надо разворачиваться, нам надо исповедовать пред Богом, рассказывать, Господь, я говорил там такие вещи на себя, на своих детей, на своих родственников, там, на власти, на церковь, еще на кого-нибудь. Вы знаете. Господь, я прошу, прости и разрушь силу моих слов. Нам надо разбираться с этими последствиями греха. И нам надо также понимать, как же ж правильно рулить. Ну, давайте еще почитаем. Про корабли прочитали. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрасно, неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Гиена — это была большая свалка, где сжигали мусор за стеной Иерусалима. Долина сынов Еномовых — Гехеном, гиена. Это прообраз вечной свалки, где будут гореть все грешники. Итак, что горело в гиене? Что на этой свалке горело? Мусор. Значит, откуда зажигается язык? От мусора. От мусора. Если в сердце у нас свалка, если там есть мусор, то от этого язык зажигается. У меня вопрос. Перестали ли мы доставлять в наше сердце мусор мира сего? Сразу пошли выяснения деталей. И самое интересное, что все спрашивают про других. А, какая красотища! Но вы знаете, что в принципе мы по-любому, конечно, связаны с этим миром. Мы же не живем в каком-нибудь отшельничестве. Но нам надо, конечно, регулировать, чего приходит в наше сердце. И самый далеко задерживающийся мусор у нас – это тот, который нам нравится. Вы знаете, что дети, они любят просто мусор домой тащить, правда? Приходишь, а оно принесло что-нибудь. И ты смотришь, какая гадость. Да новое такое в магазине копейки стоит. А он приволок там что-нибудь, да? Или она там какую-нибудь. Почему? Нравится. Мы иногда не замечаем, но нам нравятся некоторые вещи в этом мире. И самая вещь, которая больше всего нравится, больше всего запоминается, от которой больше всего наше сердце загрязняется, это вещи эмоциональные, яркие. Например, юмор. Он так смешно пошутил. Ну да, там было, конечно, немножечко так скабрезненько. Но это так смешной такой анекдот рассказали. И вот и как бы и стыдно, и как бы очень смешно, да? Смесь такая. Что это? Это уже подгнившие апельсины. Они как бы апельсины, но они как бы подгнившие, понимаете, да? Или бананы. Он еще черный, но он уже черный, но еще сладкий. Кто ел черные бананы? Ну, мы понимаем, да? Я помню, я с голодухи съел яблоко, а в нем что-то такое уже было. Но я пропустил мимо, съел, и я потом почувствовал, что в нем что-то было. Подружился на денек с одним помещением. Почему? Мусор пришел вместе, да? Смесь. Дьявол любит смеси. Эмоционально яркие переживания запоминаются. И если мы не ставим фильтр, наш разум, наше сердце, то мусора приходит довольно много, и наш язык от этого зажигается. Потому что мусор, он горит, и язык, он зажигается. И мы выдаем. А ты слышал, что сделал этот политик? А что сделала эта соседка? А какое там было? А что там было? И мы выдаем. Потому что у нас есть запас, загашник. Что говорит Библия? Библия говорит, что язык, когда он выдает это, он оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Поднимите что-нибудь наверх из вашего тела. Да, то есть, вы знаете, когда тело оскверняется, то значит, оно не исцеляется. Ну, чтобы было исцеление, тело не надо осквернять. А язык, он умеет этим заниматься. А занимается, потому что мусор. Понимаете? Какая связь-то получается? То есть мы наболтали всего чего. Наблагословляли в кавычках ближних или дальних. Иногда себя наблагословляли. Да я вообще никогда не мог, не могла, у меня никогда ничего не получалось, не хочу, не могу, не буду. У меня там все плохо, я такой плохой, плохой, плохой, плохой, плохой, плохой, плохой, плохой. А потом думаю, да почему у него какие-то непорядки, как-то не по-божьему в жизни происходит. Но куда рулил, то и получил. Чего сказал, то и сработало. Не то чтобы сразу, понятное дело, что корабль не делает на месте резкий поворот. Но нам-то и кажется, что говорить мы можем, что попало, и все нормально. Потому что корабль, ну, понемножку с курса двигается, да? Но на дальнем расстоянии это все будет действовать. Нам нельзя говорить плохие слова на себя, на ближних. Ах ты, пьяница такой-то, ты никогда там не работал, не будешь работать. Ну, может быть, это и правда. Но зачем об этом говорить? Так. Нет, не то, что кому нужна. Мы признаем правду. Но зачем лишний раз заливать этот яд в человека? Иисус, он не говорил, ах, вы все тут блудники и мытари, что, пришли, кайтесь быстро, а не то все в ад пойдете. грешники такие. Понимаете? Он так не делал. По сути, он частенько даже не подходил к человеку с позиции греха. Он подходил к человеку с позиции спасения. Помните, что Иисус о себе сказал? Что Сын Человеческий послан не судить мир, но спасти мир. Судить очень легко. Ты плывешь не в том направлении. Твой язык повернут не туда. Легко судить? Мне ничего делать не надо. Я должен только сказать правду. Согласитесь? Судить легко, да. Но потому что он видел, куда они плывут, он понимал, что уже не свернут. Уже понесло. Он их предупреждал. Может быть, кто-нибудь сбежит из них, услышав это. И, кстати говоря, Ниневия, это уникальный случай. То, что провозглашал пророк Божий, вообще никакой надежды не имело, помните? Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. То есть здесь не то, что там «покайтесь», «обратитесь», «если вы не покаетесь», «если что-нибудь». Нет! Что говорил пророк? Через 40 дней обрыв. Все. Люди поняли, люди встали на колени и кричали к Богу. Бог сказал, помилуем. И 150 лет еще Ниневия не была разрушена. Через 150 лет они начали опять делать злые дела, и она была разрушена. Судить легко, но спасти – это нужно что-то сделать, это нужно что-то поработать над собой, над ближними, понимаете, да? Попробовать понять, почему человек рулит, куда он рулит. Попробовать доходчиво объяснить, как по-другому можно. Может, заклинило руль? Серьезно, у многих людей руль заклинило. Настолько привыкли говорить негативные вещи, настолько привыкли рассказывать, что ты там плохой, ты плохая, и все плохо, да, и у меня плохо, и мне, наверное, все там вот. Что у них даже не возникает мысли о том, что надо как-то по-другому. И я понимаю, что бывают трудные обстоятельства, ветер дует в этот корабль, сильный бывает ветер дует, волнение, трясет корабль, этого лоцмана трясет, или кого там, штурмана, да, у этого круга. Все ж понятно. Иисус же знает, кого трясет и сколько трясет, и насколько сильный ветер. Все понятно. Но надо как-то выруливать, потому что от этого зависит наша жизнь. Ведь в конце концов ни ветер и ни шторм определит, куда мы приплывем, а наш руль, наш язык, он определяет. Поэтому, дорогие, если мы хотим исцеления, наш язык должен делать правильные вещи. Я уже говорил вам, что для исцеления необходимо исповедоваться друг перед другом. Перед служителями можно исповедоваться. То есть, если вы хотите сегодня после служения, Любочка, можно к вам в гости наведаться, да? Если хотите, после служения можем с вами помолиться у Любы лично, да? То есть, если вы хотите там, с женщиной, с служителем, скажите мне, я найду для вас кого-нибудь, перед кем вам удобно было бы излить свое сердце. То есть исповедоваться надо, молиться надо за вас, да, то есть это без проблем, с кем помолиться. Главное, чтобы это было. Главное, чтобы вы это делали, потому что тогда приходит исцеление. Как я понимаю, исцеление в современных церквях частенько не приходит по одной причине. Мы не исповедуемся перед друг другом ни в чем. Не исповедуемся. Библия говорит, признавайтесь друг перед другом в согрешениях, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Столько свидетельств было вот в этой школе, куда я ездил. Столько свидетельств в Юрмале. А делают очень простые вещи. Исповедание, покаяние, прощение. Все. То есть, в принципе, все темы, которые мы проходим, это просто, чтобы понять, а в чем же исповедоваться надо, а в чем же каяться надо, а кого же как прощать надо. Все. И много свидетельств. Сердце исцелилось, физические какие-то улучшения произошли в здоровье и так далее. Там рассказывают, что много людей приезжали бесплодные, уезжали, причем такие бесплодные, что там вообще врачи говорили, да никогда не будет. Там все повырезали, все поудаляли, уже приговор подписали. Люди пришли, прошли исповедание, прошли молитву, все выложили, что было в сердце, все свои прошлые обиды, грехи, боли, все выложили. Промолились перед Господом. Говорит, сейчас уже четвертый ребенок. Четвертый. Наш язык должен работать во благо. Нам надо приходить и приносить. Исповедание — это как вот мы вот включили свет в коридоре и смотрим. Работа для нас с Иисусом в больших количествах. И мы берем какую-то загнившую доску, выносим, говорим, Иисус, вот это есть. Прости меня. Он прощает. Почему перед людьми? Потому что можно еще помолиться за эту проблему и дать какой-то совет. Я знаю, что мы не очень любим, когда нам дают советы. Мирская, яркая поговорка, которая всегда приходит, ну, мне и многим людям на память, не учите меня жить. Но Библия говорит, что вот именно этим в церкви заниматься и надо. И надо смиряться. Потому что мы все нуждаемся. Потому что у всех есть что выгребать. А когда только пред Богом мы исповедуем, то Бог нас прощает. Но нету помощи ближних, нету молитвы. Бог не обещает исцеления. Как ни странно. Давайте мы посмотрим Ефесянам, 4 главу. Ефесянам. Чуть не сказал Евангелие Ефесянам. Послание Ефесянам, 4 глава, с 19 стиха. Ефесянам, 4 глава, с 19 стиха. С 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Теперь смотрите, посчитаем количество стихов и сколько из них относится к словам. Что значит облечься в нового человека? Да? Давайте, кто будет считать количество стихов, кто будет считать количество стихов, которые к словам относятся? Кто будет количество стихов считать? А? С 25-го можем сразу посчитать. По 32-й. Сколько получается? 7 стихов, да? Хорошо, давайте читаем и считаем. Первое. «Посему, отвергнув ложь, к чему относится? К языку ложь. Первая вещь. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Ну, стих, это вторая вещь, но стих тот же. Я по стихам пока посчитаю. Итак. Первая вещь, с кем нужно разобраться, это с ложью. Первым номером перестань курить. Нет, первым номером перестань врать. Вторым номером говори истину. 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте». Как вы думаете, когда мы гневаемся, это как-то к нашим словам? Обычно да, потому что я засчитаю. Так гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Ну, считать не буду, потому что по-разному можно дать. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающимся. Ну, к словам не относится, в принципе, плюс-минус, хотя иногда и словами мы в этом участвуем обязательно. 29 стих. Никакое гнилое слово. Я засчитываю в третий раз. Третий стих. Не исходит из уст ваших. Да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ну, не знаю, относится к словам или к делам. А? Дела, ну, по-разному можно, не буду засчитывать. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Засчитаем слова, да? Это вы факты считали, да? Ага, я стихи считал. Но да будете друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я думаю, прощать без слов очень трудно. Мы обязательно что-то должны сказать. Ну, хоть что я прощаю. В общем, из 7 стихов 5 говорят о словах. Это если мы хотим жить как новое творение во Христе Иисусе. И только 2 других стиха, они такие, или 3 стиха, они такие, не обязательно относятся к словам. 8 стихов там получилось. Смотрите. Везде, где говорится о словах, Бог говорит, что неправильно и что правильно. Первый стих. Отвергнув ложь, говорите истину. Нам кажется, что ложь – штука безобидная. Но вы знаете, что ложь, за ложью стоит дух лжи. Если он приходит на жертву, которую ему предоставили, когда дух приходит на свою жертву, он начинает творить свои дела. Кто из нас хочет иметь проблемы с лживыми бесами? Врать будем? Не будем? Давайте не будем. Что надо? Но вместо этого нужно говорить истину. Вместо этого нужно говорить истину, потому что молчать-то не получится. Говорить истину иногда неудобно. Говорить истину иногда не хочется. Она такая... Ты как бы подставляешь себя, когда ты говоришь истину. Но с другой стороны, когда ты все время говоришь истину, ты уже начинаешь понимать, что за слова ты отвечаешь, и вся жизнь начинает выруливать. Потому что ты понимаешь, ага, я встречу вот этого человека. Он спросит у меня, делал ли ты такое дело, которое ты вчера исповедовал? Врать нельзя. Если я сейчас сделаю, мне придется перед ним отвечать, мне будет очень неудобно, я не хочу больше так делать. Почему нужно исповедовать грехи друг перед другом? Чтобы мы помогали быть ответственными друг другу, чтобы мы как бы следили друг за другом. Не в плохом смысле слежки, а в смысле, за цветами следят, за рыбками следят. У нас рыбка дома сейчас есть. Красивый такой петушок. Много-много перьев. За ним следить надо. Вот в этом смысле, да, то есть ухаживание. Как Адам должен быть следить за садом. Не уследил. Змея пустил с ложью. Со лжи все начинается, дорогие. Итак, первое, значит, меняем ложь на истину. И поначалу будет больно, потому что нужно будет сказать правду не очень красивую. Второе. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Что нас гневает? Что нас злит? Что-то, что неправильно, что нас может поставить в состояние опасности, если там наши деньги потратили. Злит? Еще как злит. Еще как злит, особенно когда деньги потратили, особенно когда много, особенно когда отдавать не собираются. Злит, когда дети не слушаются или внуки. Злит? Очень злит. Ты ж ему добра хочешь, но он же ж лезет в эту грязюку. И ладно бы один раз. Постоянно ж лезет. Злит? Злит. Как думаете, а Бога гневает наши грехи, особенно большие? Да. Гневает? Злит Бога? Это Божье чувство. Гнев сам по себе, как чувство, когда у вас поднимается вот это не грех. Это нормально. Бога гневает, когда мы грешим. Это естественное чувство. Но когда поднялось вот это вот, что мы с этим делаем? Смотрите, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть гнев, срок годности гнева до скисания. Или для заведения червяков. Какой? Ну, один день, но де-факто до конца сегодня. То есть на бутылочке с гневом всегда стоит сегодняшнее число, как срок годности. Знаете, вот бывает иногда, я не знаю, бывало, у меня редко, но бывало. Купишь в магазине курицу, положишь ее в холодильник, с утра открываешь и смотришь, а вчерашний был срок годности. Тот она такая дешевая была. Бывало? И потом открываешь и понимаешь, что единственное направление, куда ее хочется отдать, это в мусорник. Вот то же самое с гневом происходит. Срок годности гнева, когда все поднялось, и ты хочешь высказать все и всем, и сразу. Срок гнева сегодня. И что мы с этим делаем? И делать с этим можно очень разные вещи. Например, мы можем вот что хочется, то и сделать. Высказать все им. Сегодня. Что будет? Скандалос вулгарос. Это то, что у меня на этой неделе было. У меня было четыре примера. Доставали меня 4 человека. По очереди. Ну так, чтобы сосуд накопился до крышечки. И первые 3 я, ну, правильно реагировал. Там, любите врагов, благословляйте там всех, короче, как надо. Но гнев копился. И последний. В принципе, из всех предыдущих он был самый безобидный. Но он пришел последним. А коробочка была уже полная. И, короче, он капнул свою каплю. И полилось. И я не вылил всю коробочку, но каких чайных ложек несколько ему досталось. Но я потом затормозил, понял, что я делаю, понял, о чем я тут проповедовал недавно. Мне стало смешно и страшно одновременно. И, короче, нашел времечко, взял подушку, пошел в туалет, закрыл лицо и начал кричать к Богу на первых 3. Потому что 4-му, в общем-то, я выдал уже больше, чем надо. Так, чтобы меня никто не слышал. Вот. И когда я прокричался, рассказал Богу, что бы я им там все, что они сделали, и что бы я им сказал, и что... То есть я не выливал им, я не выливал 4-му, я не выливал дома своей жене. Я в подушку, чтобы никто меня не слышал, но Бог меня слышал. Я ему Богу рассказал. Боже, да он вообще, да что он творит, да что он делает, да в его положении, да так, да он вообще безответственно там то и сё, все рассказал, все вылил. Отпустило, и меня такой хохот продрал. И я забыл, что подушку я снял. И Юля подскакивает и говорит, что там происходит с тобой? Успокоился, сказал, все нормально, Богу изливаю гнев свой. Вот. Потом, конечно, попросил прощения у четвертого. Все нормально, Бог помог примириться. Гнев надо отдать, так же, как и все эмоции. Дается он на один день, и отдать его надо Богу. И давайте мы сейчас заложим здесь Ефесянам эту четвертую главу. Если вы ее открыли, можно сделать закладочку. И откроем 54-й псалом. Вот Давид, я раньше вообще не понимал, что он делал. Я читал, думаю, ну в Ветхом Завете им так можно, а нам в Новом Завете так нельзя. Но Давид, он делал то, что нам надо делать в Новом Завете тоже. Может быть, с некоторыми коррекциями, но, в общем-то, то же самое делать надо. Давид правильно поступал. Он изливал свое сердце Богу. Он перед Богом, он открывал все свои эмоции, все свои переживания, все свои чувства. Давайте почитаем 54-й псалом. Начальнику хора на струнных орудиях, учение Давида. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь». То есть он рассказывает свои переживания. Видите, он что он говорит? «Я стенаю, это моя эмоция. Правильная, неправильная, да неважно, плохо мне, Бог. Стенаю я. В горести моей я смущаюсь, мне страшно, мне непонятно, что происходит, куда, чего бежать, что делать, вообще непонятно, где ответ. От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». То есть он начинает Богу рассказывать про своих неприятелей. Говорит, Бог, посмотри, что они делают со мной. Это нормально рассказать. Нормально рассказать, кто вас предал, кто вас подставил, кто вам не заплатил, кто вам обманул, кто на больную мозоль наступил, и как вам вообще больно и плохо, и чего вы переживаете. Это нормально, и это нужно. Потому что срок годности на один день. Если не расскажешь, оно загниет внутри. И оттуда яд пойдет уже. Оно же никуда не девается. То, что вам плохо же, или мне там, или кому. Не девается же никуда. «Сердце мое трепещет во мне». То есть он рассказывает, что он чувствует Богу. «И смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто бы дал мне крылья, как у голуби, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и отставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Он говорит, Боже, я хочу отсюда убежать куда-нибудь, помоги, дай крылья, дай что-нибудь, но только чтобы вот туда, чтобы здесь не быть. Бог знает, никуда Давид особо не сбегал, ну разве что от Саула. Не всегда было и куда бежать. Но к Богу всегда можно. Может, выхода сейчас не видно из твоей проблемы, но ему все можно рассказать. Всю сердце излить, всю душу излить ему. И смотрите, расстрой, Господи, раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его. Вот эти вещи соседу рассказывать не надо. А Богу нормально, когда мы соседу рассказываем. Ну, в зависимости от ситуации, конечно, бывает нормально, бывает и сплетни. А Богу можно все рассказать, все, что на душе, все, что переживаешь, все, что чувствуешь. Днем и ночью ходят они, да. Посреди его пагуба обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, это христианин был другой, ну, перенеся на Новый Завет, понимаете? Ну ты ж в церковь ходил, Боже, он же ж в церковь ходит. Ну как он может так поступать со мной? Боже, посмотри на это, какой ужас. Я понимаю, неверующий, но он же ж как бы вроде верующий. И вот это все Давид выливал, выливал, выливал, выливал пред Богом. И потом он начинает высказывать Богу все, что он хочет. Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. И он открывает. Да найдет на них смерть. Да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Как часто? На завтрак, на обед и на ужин. Три молитвы в день. Когда мы говорим, если это наше желание, если мы так чувствуем, надо сказать, Господь, я чувствую, я бы хотел бы, чтобы вообще вот ты там снес их, растоптал, раздавил. Мы открываем то, что в сердце есть. Мы не просим Его об этом. Бог, пусть обязательно твой суд вот сейчас совершится. Мы открываем свое сердце. Боже, да я бы так бы треснул ему. Да ты посмотри, куда он идет. Да пусть ему будет и то, и другое. Мы изливаем свое сердце, понимаете? Мы не ходатайствуем, чтобы обязательно это было. Неужели судья праведный будет по нашим словам судить? Неужели мы рулим Богом? Говорить, что на сердце, Бог, мне хочется вот это и это и это. То, что мне хочется, это не значит, что Бог это сделает. Если ему говорить, Бог обязательно там молиться там в проломе, чтобы у него там проломило череп. Ну, не так же ж, не так. И смотрите, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущие, потому что нет в них перемены. 23 стих. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Все заботы ваши. Новый Завет. Возложите на Него. Как? Как мы возлагаем заботы? Вот так. Мы рассказываем Богу все, что в сердце, все переживания, все эмоции, и что бы мы хотели, чтобы было с нашими врагами, и куда их послать. Рассказывали одно свидетельство. Пришла женщина помолиться. У нее были большие проблемы с мужем. Он очень-очень много сделал ей зла. Он ее бил, он с ней очень плохо поступал. И там пил, короче, он нагадил в ее жизни реально много. Он, конечно, много сделал ей зла. И она сама была очень хорошая христианка. Она пришла к служителям помолиться и говорит, ну, ты простила мужа? Она говорит, ну, конечно, я приняла решение простить мужа, потому что, ну, я хочу с Иисусом жить. Ну, какие вопросы? Она говорит, а что ты в сердце своем чувствуешь? Она говорит, а что, ну, что я чувствую? Плохо, мне больно. А ты можешь Богу рассказать все, что бы ты хотела по-настоящему, чтобы с ним было, и все, что у тебя на душе? Она говорит, а что, можно? Она говорит, можно. И она как начала орать. Да чтобы он в ад пошел, да чтобы ему там то, да чтобы это, да все. Проорала несколько минут просто, выливая всю злость, весь гнев, все на него там пред Богом. Потом встала, ой, это я простила. Знаете, зачем Бог дал нам столько эмоций? Как вы думаете? Почему бы Он не сделал нас просто бесчувственными столбами? Ну, чтобы было проще, зачем еще прощать? Чтобы, ну, просто не больно было. Они у него есть. А еще для того, чтобы мы были очень в большой нужде с своим папой поближе пообщаться. Постоянно. чтобы вот как только поднимается, сразу к Богу. Это напоминалка, знаете, как будильник сейчас в мобильниках. Тинь, 8:00, встреча с, там, не знаю, с подругой, да? Поднялся гнев, поднялось переживание, сразу к Богу. Господь, я переживаю за своих детей, за своих внуков, что там происходит, Господь, да я бы этих наркоторговцев бы, да так бы я им дала, пусть они вообще сгинут с этой земли. Аминь. Аминь. И все. Да, на да. Вот. То есть взяли, вылили все. И легчает на душе. Аминь. Короче, изливаем Богу, рассказываем свое сердце. Гнев. Пусть он изливается Богу. И мы можем не лицемерить при нем. Но он же все равно знает, что мы хотим, чтобы с нашими врагами было. Он же знает, что мы хотим. Для него это не новость, когда мы скажем: Бог, да пусть они в ад пойдут все. Фу, полегчало. Ладно, прощаю. Понимаете? Как происходит? Я думаю, что Иисус, он не просто так каждый вечер почти или каждое утро ходил молиться к Богу. Представляете, со всякими прокаженными, блудницами, мытарями, фарисеями, саддукеями. Все его тягали, доставали, весь день терпел. Он ночью свое сердце Богу изливал. Он говорил: «Боже, я так устал». Когда он сошел с горы Преображения, его при всех прорвало. «Доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас?» А. Ну, заодно и это можно помолиться. Ж классно. Главное не держать в себе. Что получается, если гнев в себе держится? Он начинает гнить и забивать сердце. И его становится больше, и больше, и больше. И он либо прорывает, и это даже где-то и лучше. Либо ты его там забиваешь железными гвоздями, и ты перестаешь чувствовать вообще, что с тобой происходит. И это совсем не лучше, потому что оно продолжает внутри гнить. И превращается потом в смертоносный яд. И потом человек спрашивает у тебя, как у тебя с Богом. А внутри ты чувствуешь, что у тебя с Богом вообще никак. И на как сказанешь? Что? Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Поступали. Ну, когда ты перед Богом все вылил, если что не то вылил, покайся. Но вылить надо. Но если в сердце уже было, ну грех-то уже был, ну что скрывать перед Богом? Нам перед Богом нечего скрывать, он все видит, он папа. Я понимаю, если вы будете днями и ночами молиться, чтобы кому-то плохо было, ну, тогда уже надо смотреть на мотивы, да. То есть, когда ты выливаешь, ты отдай это Богу все-таки, отдай. Это же не твое. Это же вылитое. Гнилые слова. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Кто из вас видел гнилые продукты? Кто не видел гнилые продукты? Да? Бывает, несешь картошечку из магазина. И думаешь, ну выбрать нечего. Я иногда бы заходил вечером после работы поздно. Все хорошее разгребли, осталось, что осталось. И ты берешь и потом вырезаешь уже оттуда там. Почему? Потому что если не вырезать, то все оно будет пропитано этой гнилью, и она будет продолжать гнить. Что происходит, когда мы говорим гнилые слова? Это была хорошая идея, но в ней был такой какой-то моментик не очень хороший. Вот это то, что не очень хорошее, его было мало, оно начинает распространяться, оно начинает портить. Оно портит мышление людей. Гнилые слова портят мышление. Они потом развиваются в гнилые мысли, в гнилые идеи. И все гниет. Поэтому даже слово гнилое не должно быть. А только доброе для назидания в вере. Противоположность. Назидают ли твои слова в вере людей, кому ты их говоришь? Как вам мысль? Ах, ты ж такой сякой пьяница. Назидает это его в вере? Не-не. Знает. Один раз достаточно сказать. Знает. В вере его это не назидает. Что Иисус говорил грешникам? Разные вещи говорил грешникам. Он смотрел по делу. Иногда говорил «покайтесь», иногда говорил «гробы окрашены». Иногда говорил, прощаются те грехи многие, потому что ты возлюбила много. Это не всегда вот так легко дается. Надо молиться, чтобы Дух Святой помог говорить. Назидают ли наши слова в вере? Помогают ли человеку больше верить? Или они его опускают? Или они его уводят куда-нибудь далекие дали? Это большое дело, дорогие. Причем в церкви, на ячейке. Назидаться в вере легко. Атмосфера соответствующая. Мы говорим, там у нас духовный сленг есть свой. Мы говорим там о Боге, все. Но потом, когда мы сталкиваемся с ближними, что наши слова? Показывают ли они любовь? Помогают ли они поверить в Бога? Я, честно говоря, сталкивался с ситуациями, когда дома христиане говорили слова очень часто, очень неправильные, и они как бы сами по себе были неплохие христиане. Но своим детям, например, они говорили очень неправильные слова, которые не назидали вере. И потом дети вырастали не очень верующими. Никто не строил это здание веры. Никто туда не вкладывал. Наоборот, частенько были другие слова вложены. Не кирпич был, а грязь была вложена. Она скользкая, она все там рушится, ничего не держится, понимаете? Это для нас большая ответственность для всех. Мы можем назидать в вере людей каждый день. Или давать гнилые слова, которые будут распространяться и портить больше, больше, больше, больше, больше, больше. В одной церкви лидер ячейки сказал одному из своих подопечных: «Ты еще не женатый. Что там, расслабься. Посмотри видео соответствующего содержания». Несколько лет этот человек не мог освободиться. Несколько слов гнилых, не назидающих вере. Большое дело произвели. Язык — огонь, который сжигает много вещества. Много хороших лет и возможностей в жизни этого человека просто сгорело. Что наши слова говорят? Чувствуют ли наши дети, внуки, что мы их любим? Что мы в них верим? Что из них вырастут хорошие люди? Ведь даже когда шторм, даже когда ветер несет в другую сторону наших детей и внуков, нам все равно рулить надо куда надо, а не куда шторм гонит. Вы знаете, что хороший штурман может вести корабль против ветра, пользуясь энергией ветра? Вот так вот. Корабль будет ходить вот так. Ветер дует сюда, паруса развернуть вот так. Давит на парус, корабль стоит так, корабль плывет сюда. Потом резкий разворот, корабль плывет сюда. В итоге корабль плывет против ветра, пользуясь энергией ветра. То, что происходит с вашими детьми и внуками, и другими близкими, это не значит, что Бог не может использовать даже совершенно противоположный ветер для их блага, если вы поможете им рулить. А я верю, что ты вырастешь сильным человеком. А я верю, что у тебя получится добиться хорошей жизни. А я верю, что ты не обязан заниматься тем, что занимаются твои друзья на улице. Какой ты молодец, ты сделал хорошо этот пример. Я верю, что у тебя математика может выправиться. Смотри, я тебе помогу. Если надо, давай попросим кого-нибудь из друзей, знакомых в церкви, кто может тебе помочь. Верить в детей, верить во внуков, верить, помогать. Или можешь сказать, а ты что, опять двойку принес? Лентяй такой. Я тебе дам за это. Что сказать легче? В принципе, одинаково, несложно языком. Язык же без костей. И то можно сказать, и другое. Но правильные слова требуют некоторого вложения. Я прошу, дорогие, я понимаю, что мы говорили много разных вещей, но пора выруливать. Вы согласны со мной? Пора выруливать. Наши дети, внуки должны знать, что мы их любим. Родные, близкие, другие. Что мы их любим. Блудный сын, он вообще урулил до противоположного берега, предварительно забрав все свое и папина. То, что мог забрать. Да? То есть он уже приплыл куда не надо. Он уже там был. Блудный сын полностью был там. Но что он вспомнил? Интересную вещь он вспомнил. Он вспомнил, что папа-то хорошо относился даже к своим слугам. Если бы папа был жесткий и бил бы своих слуг, и орал бы на своих сыновей, и ненавидел бы их, блудный сын никогда бы не повернулся бы к своему папе. Он сказал, да лучше я свиней здесь пасти буду. Понимаете? Я понимаю, что хочется, чтобы дети вырулили сразу, куда надо. Но нам всегда нужно предусматривать и вкладывать в их жизнь вот этот запасной парашют. Если даже твой основной парашют не откроется, и ты полетишь, куда не надо, у тебя есть запасной парашют, ты будешь помнить, что твоя мама, бабушка, твой папа, твой дедушка, они любят тебя. И они знают Бога. И даже если ты треснешься, ты вспомнишь, ты будешь знать, где искать помощь и ответ. И когда они вернулись, папа не начал разговор с того. Ага, пришел. Ну что, все потратил? Я так и знал. Я тебе говорил, не ходи туда. Ну что, теперь тебе будет. Да, я тебе сейчас, ладно, я тебя прощаю, но я тебе сейчас поставлю работать на такую работу. Первым номером будешь голыми руками крапиву выдирать. Что сделал папа? Он встретил любовью. Его не за что было любить, этого блудного сына. Его было за что? По закону Израиля его можно было побить камнями за оскорбление родителей. Это было можно. Но он так не сделал, папа. Он принял его к себе любимых. И если вас нашпиговали ядом, и вы еще этот яд Богу не выложили, и если вы вспоминаете, когда были гнилые слова, я предлагаю сейчас всем молиться и исповедоваться перед Богом. Давайте мы встанем.